При виде того, во что превратился мой рабочий кабинет и по совместительству лаборатория, мне стало дурно. Нет, я уже заглядывала в комнату, однако успела лишь бросить быстрый взгляд, но не оценила всего масштаба катастрофы. Только две вещи хоть как-то примиряли меня с жестокой реальностью. Во-первых, не пострадали книги, а во-вторых, все основные и самые дорогие инструменты и прочие предметы, необходимые для работы, я хранила в мастерской, расположенной за пределами основного жилища. Здесь находились лишь всякие мелочи, призванные помочь мне, если в доме мне приходила в голову какая-нибудь интересная идея, требующая немедленной проверки. Так или иначе, но я все равно была расстроена. Простой уборкой теперь не обойтись. Придется делать самый настоящий ремонт. Зеленая гадость настолько въелась в пол, что вряд ли возможно будет оттереть его тряпкой. Брызги тошнотворной слизи украшали и стены, а очертания моего стола лишь угадывались под горой вязкой крепкой пены болотного оттенка. Да, лишний раз убедилась, что не стоит лезть в ту область магического искусства, где не являешься специалистом. Надо было обратиться в какую-нибудь лавку, торгующую средствами для наведения красоты. Лак для волос обошелся бы мне всего в парочку медиков. Но нет. Захотелось самой поэкспериментировать. Норберг с любопытством заглянул в кабинет, окинул все внимательным взглядом. Кашлянул, явно пытаясь скрыть сухой смешок. Я мгновенно обиделась. Ишь ты, еще насмехаться надо мной вздумал. У человека горе, а он... Я не закончила без того очевидную мысль. Выжидающе посмотрела на Дариана, который стоял чуть впереди меня. Ну, и для чего он меня сюда привел? Что такого интересного он хотел мне показать? Пауза все длилась и длилась. Я открыла было рот, желая задать прямой вопрос. Но Дариан покачал головой и прижал указательный палец к своим губам, призывая меня соблюдать тишину. «Все страньше и страньше, как говорится. И тут...» Я испуганно икнула, когда услышала тяжелый, преисполненный боли и горечи вздох. «Ой, что это? Или вернее сказать, кто это?» С подозрением взглянула на Дариана. Вдруг дражайший супруг, разобиженный моим временным охлаждением к его бесценной особе, вздумал разыграть меня. Но Дариан смотрел на меня прямо и серьезно. И я отказалась от этой мысли. Нет, он бы не стал так поступать. Но тогда кто это вздохнул? Норберг? Бред какой. В самом страшном своем сне не смогу представить, что ректор Гроштерской академии колдовских искусств и просто один из самых могущественных людей в нашем королевстве примется развлекаться таким образом. И только я решила, что должно быть стала жертвой слуховой галлюцинации, как душераздирающий вздох раздался снова. Ох! Пробормотал кто-то с надрывом. Тяжко мне, тяжко. Ох, болит все. Я гулко сглотнула вязкую от волнения слюну. Во все глаза уставилась на пену, покрывающую мой рабочий стол. Такое чувство, будто заговорила. Именно она. Я создала разумную пену вместо средства для усмирения волос. Бррр, это даже звучит жутко неправдоподобно. Но почти сразу я поняла свою ошибку. Воздух перед Дарианом вдруг неярко засветился, и я увидела призрака. Нет, я не испугалась. Да и чего их бояться? Неупокоенная душа редко может причинить вред живому человеку. Обычно они только жалуются, рассказывают про незавершенные дела и изредка просят передать весточку родным. Бывают, конечно, исключения из правил, но и озлобленный дух мало что в силах сделать. Непосредственно на живое существо он воздействовать не в состоянии. Предметы передвигать умеют лишь единицы, да и то в основном речь идет о чем-нибудь очень легком и маленьком, типа листка бумаги. Ну и совсем редко призрак действительно способен на грандиозные разрушения. Опять-таки, собственными руками он тебя вряд ли задушит, но, к примеру, с него станется обрушить на голову тяжелую полку. Обычно столь скверными повадками отличаются очень древние духи, а наше хельонское жилище никак не тянуло на многовековой замок. «Ох, тяжко мне!» Продолжила бубнить облачко. «Ох, грехи мои горькие!» И вдруг, без предупреждения, как гаркнет. «Больно мне!» Я опять икнула и невольно попятилась. Впрочем, тут же остановилась, вспомнив, что позади меня стоит Норберг. Вот будет забавно, если я собью его с ног. Теперь ты понимаешь, почему Гизберт полез в твою комнату. Без малейшего намека на вопрос, сказал Дариан. Комната Сесилии чуть дальше по коридору. В отличие от Гизберта, она не стала дожидаться нашего возвращения с бала, а давно легла спать, но проснулась, когда за стенкой кто-то начал жаловаться и плакать. Сперва постучалась и попыталась войти, но не смогла. Потом отправилась к Гизберту, который уже встретил нас, но еще не ложился, дожидаясь, не потребуется ли его помощь. Тот, конечно, не поверил бедной женщине и по доброте душевной предложил ей выпить бокал вина, чтобы спалось крепче. Но Сесилия оказалась на редкость настойчивой и все-таки привела его сюда. Услышанное настолько встревожило Гизберта, что он пошел на немыслимый риск и глупость и полез в твой кабинет через окно. Видимо, свято уверовав в то, что ты здесь, мучаешь какого-то бедолагу. Ну, а дальше ты знаешь. Увидел призрака, запаниковал, бросился бежать и в итоге был выброшен твоими чарами в коридор. «Когда это они успели тебе все рассказать?» Недоверчиво спросила я. «И Сесилия, и Гизберт все это время были со мной, и я не сумела вытянуть из них никакого внятного объяснения». «Они мне ничего не рассказали», — с легкой ноткой смущения признался Дариан. «Просто картина произошедшего и без того очевидна. Я очень хорошо знаю Гизберта. Я успел более-менее изучить Сесилию». «Да», — Из вас бы вышел неплохой телепат, Виердариан. Неожиданно подал голос Норберг. Я вижу для этого все задатки. По крайней мере, у вас великолепно получается анализировать и делать выводы. Но жаль, что колдовским даром вы не обладаете. Напротив, оно и к лучшему. Негромко, но достаточно внятно произнес Дариан. Стать одним из ворон. И он выразительно передернул плечами, добавив. Я полностью поддерживаю свою супругу в нелюбви к представителям вашей профессии, Виер Норберг. Уж не сочтите за оскорбление. Не сочту. Холодно обронил менталист. Призрак, видимо, обиженный тем, что на него перестали обращать внимание, радужно замерцал. Дымка стала чуть гуще. Теперь в облачке отчетливо прорисовывался сгорбленный силуэт какого-то старика. «Грехи мои горькие!» Опять завопил он не своим голосом. «Да падет карающий меч богов на ваши головы! Скоро, совсем скоро небесные силы уничтожат сию обитель порока и разврата! И воцарится тьма!» Последнюю фразу он выдохнул с настолько зловещим присвистом, что по моему позвоночнику табуном пробежали ледяные мурашки, сначала в одну сторону, а потом и в другую. Да, пожалуй, теперь я понимала, почему Гизберт и Сесилия настолько перепугались. Казалось бы, я так много знаю о призраках, что мне нечего их бояться. Например, я в курсе, что способностью предвидеть будущее они не обладают. Хотя, конечно, многие из них любят крикушествовать. А еще чаще призраков к жизни, если так можно выразиться, пробуждает кровь. То бишь они появляются на месте трагедий, поэтому и несут с собой несчастье. Но я-то точно знаю, что в моем кабинете никого не убивали. Или убивали? Я нахмурилась, пытаясь припомнить историю дома. Демоны! Да у меня даже мысли не возникло поинтересоваться у прежнего владельца, занимался ли он здесь чем-нибудь таким эдаким. И вообще... Предыдущим хозяином была миловидная, благообразная старушка весьма преклонных лет. Как-то тяжело представить столь сухонькое и почти невесомое создание в роли жестокого убийцы. «Ага, старушка!» — возликовал внутренний голос. «То бишь, ведьма!» «А почему она жила здесь одна? Куда она дела? Мужа, детей, внуков?» «Наверняка принесла всех в жертву богу-пасынку, пытаясь купить вечную жизнь и молодость. Говорят, в Хельоне его культ набирает силу». Я помотала головой, силясь отогнать от себя эти глупости. «Ну, во-первых... Никакую вечную жизнь Виера Сандра себе не купила. Она умерла где-то через месяц после заключения сделки. А во-вторых, как раз дети и внуки у нее имелись. Просто давно разъехались по собственным домам. А это жилище женщина решила продать после смерти своего мужа. сказала, что ей стало слишком одиноко здесь и переехала жить к младшей дочери. А может быть, Вейера Сандра убила своего мужа и лишь разыгрывала роль скорбящей вдовы? Вот это предположение было более похоже на правду. Тем более призрак напоминал старика. Но все равно непонятно, почему неупокоенный дух решил явиться именно сейчас? Или его мой неудачный эксперимент пробудил от сна? Все это промелькнуло в моей голове за какую-то долю секунды. Я заметила, что Дориан все так же выжидающе смотрит на меня. И вновь ощутила, как в душе моей заворочилось глухое раздражение на супруга. «Ну и чего он так вылупился?» — спрашивается. «Неужели верит, что я имею какое-либо отношение к этому безобразию?» Правда, я тут же устыдилась, отвела взгляд и усиленно задышала через нос. Сирис совладает со вспышкой необоснованного гнева. «Да, кто бы ни шарахнул по мне чарами, он поступил очень некрасиво. Надо бы расспросить Норберга, как долго продлится этот эффект. Или я обречена разлюбить Дориана?» От такой страшной мысли я похолодела. Развивать ее мне совершенно не хотелось. К тому же призрак опять начал вещать. «Ты!» Громко воскликнул он и протянул ко мне свою костлявую длань. «Ты будешь первой жертвой богов. Я следил за тобой. Ты погрязла в разврате». «Что?» — невольно вырвалось у меня. «В каком еще разврате?» А самое неприятное заключалось в том, что Дориан, услышав столь глупое и безосновательное обвинение, аж подпрыгнул на месте, и в его глазах загорелись явственные огоньки подозрения. «Ты целовалась с мужчинами!» — обвиняюще обронил призрак. Недоверие в глазах Дориана стало еще отчетливее. Он скрестил на груди руки и сурово заиграл желваками. «Да ни с кем я не целовалась!» Искренне возмутилась я. Подумала немного и исправилась. «Точнее, только с мужем. Дориан, ну скажи ему!» «А еще ты целовала некое похабное изображение полуобнаженного мужчины», — продолжал изобличать мои пороки призрак. Мои брови сами собой полезли на лоб. «Что? Какое еще изображение полуобнаженного мужчины я целовала?» И тут я вспомнила. От нахлынувшего смущения меня бросило в пот. Я с отчаянием почувствовала, как мое лицо и шею заливает краска стыда. «Ох, демоны! Дориан сейчас навоображает себе не весь что!» «Так», — сухо сказал он, подтверждая мои наихудшие ожидания. «Так-так, Алекса, кажется, сегодня я узнаю много нового о своей супруге». Это был любовный роман, покаянно призналась я. И там был портрет одного из главных героев, но я его не целовала. просто на груди этого... Я запнулась, но через пару секунд с усилием продолжила, стараясь не думать о притаившемся за моей спиной Норберге, который наверняка знатно потешался от всей этой сцены. На груди этого героя был изображен медальон с очень интересным плетением. Я пыталась рассмотреть его, нагнулась чуть ли не вплотную. Наверное, со стороны показалось, будто я действительно его поцеловала. Но это не так. Ты никогда не умела лгать, Алекса. Грустно посетовал Дариан. Я покачнулась было к нему, желая обнять и заверить в своей искренности, но с ужасом почувствовала, что не могу сделать и шага к своему супругу. От мысли, что надо прикоснуться к нему, мои внутренности словно смерзлись в один ком. Нет, не могу, и все. Увы, Дариан все понял без слов. Он горько усмехнулся, обошел меня, стараясь не пересекать невидимой грани, за пределами которой я была готова мириться с его присутствием, и покинул кабинет, напоследок обронив: «Алекса, я понятия не имею, что это за призрак и откуда он тут взялся. Ты натворила, ты и убирай». И вышел, осторожно прикрыв за собой дверь. Я была бы рада дать волю эмоциям и разрыдаться, но меня сдерживало присутствие Норберга, который все так же стоял чуть в стороне и со сдержанным интересом изучал содержимое книжных шкафов. Нет, все-таки какой он нехороший человек. Мог бы и выйти из кабинета. Неужели не понимает, что его присутствие сейчас, мягко говоря, неуместно? Сдается, в вашей счастливой жизни, веера Алекса, назревают первые серьезные проблемы. В этот момент проговорил он и повернулся ко мне. Я вспыхнула от возмущения, готовая увидеть на его лице насмешку. Но он выглядел, на удивление, серьезным. Более того, в его глазах светилось нечто вроде сочувствия. Я тряхнула головой: «Алекса, не забывай, что Норберг — прекрасный лицедей. Он может заставить меня поверить во что угодно. Мы никогда не были друзьями, и его мнимая поддержка может обернуться западней и новым принуждением к ненавистному для тебя сотрудничеству». «Так вы все-таки целовали тот злосчастный портрет?» Поинтересовался он, и на его губах мелькнула тень улыбки. «Позвольте откровенность. Ваш супруг прав. Оправдание получилось так себе. Какая разница, что за медальон был изображен на груди этого мускулистого самца, если это целиком и полностью выдумка художника? Вряд ли бы столь искусный артефактник, как вы, всерьез заинтересовались бы подобным. Если, конечно, речь шла не об историческом документе». «Сия дочь порока лобзала портрет неоднократно». «Опять непрошено влез в разговор докучливый призрак. Ох, откуда же он взялся на мою голову? невольно поверишь, что боги послали мне этот дух в наказание за какие-то неведомые прегрешения». Норберг насмешливо изогнул бровь, глядя мне прямо в глаза. «Ну, да, да, позволила себе немного лишнего». Неохотно проговорила я. «Сама не понимаю, как это получилось». «Но он был таким... таким...» И я сгоряча сплюнула прямо на пол. Все равно тот был безнадежно испорчен потеками зеленой вязкой жидкости. Хотя и это не помогло мне избавиться от горького привкуса неприятного признания во рту. Знала бы, что все так обернется, сожгла бы проклятую княженцию в камине. В принципе, обычная вроде история про бедную, но честную и благородную девушку и богатого и слегка порочного мужчину, неожиданно влюбившегося в нее. Но иногда так и тянет почитать что-нибудь эдакое, без особых сложностей в сюжете и излишних заумствований. И это совсем не значит, что мне не хватает любви и внимания от Дариана. Нет, я полностью довольна своей семейной жизнью. Просто хочется иногда почувствовать себя, так сказать, и в другой шкуре. Вновь ощутить нежный трепет первого объятия и волнующую сладость первого поцелуя. К тому же и художник знатно потрудился над этим произведением, изобразив на обложке настоящий идеал мужчины. И как бы теперь объяснить Дариану, что это ничего не значит? Любоваться я могу кем угодно, но люблю только его. «Да, брат рассказывал мне о том, насколько вы любвеобильная особа». С иронией проговорил Норберг. Я опять покраснела, вспомнив ту сцену обольщения, которую Фелан устроил в моем сне. Помнится, тогда он явился почти обнаженным, а его лицо постоянно изменялось, демонстрируя мне всех тех мужчин, которые имели несчастье когда-либо мне понравиться. «Я люблю Дариана и верна ему», — с нажимом проговорила я. «Я верю», — спокойно отозвался Норберг. Сделал паузу, после чего с непонятным весельем добавил: «Теперь главное, чтобы поверил в это ваш супруг». Я невольно сжала кулаки. Нестерпимо захотелось огреть чем-нибудь тяжелым этого самоуверенного менталиста. «Ну что он лезет в наши семейные дела? Сами справимся как-нибудь». К тому же я подозревала, что он имеет непосредственное отношение к недавнему нападению. Ну, не верю я в совпадения. Что-то тут явно не так. «Но достаточно об этом», — произнес Норберг. «Я предлагаю забыть на время о наших разногласиях, Виера. Как бы то ни было, но я очень уважительно отношусь к вам и вашему таланту. По-моему, сейчас вы попали в затруднительное положение, и я готов предложить вам свою посильную помощь». «Угу, так я и согласилась». Буркнула я себе под нос, не слишком воодушевленная столь любезным предложением. «Обещала лиса гусей не драть». И тут же испуганно прикусила язык, сообразив, что Норберг вполне может обидеться на бестактное замечание. Сдается, сегодняшние приключения отнюдь не лучшим образом отразились на моем умственном состоянии. Не стоит дерзить такому человеку. Лучше сохранить с ним хотя бы подобие нормальных отношений. Но, к счастью, Норберг ни капли не обиделся на мои слова. Он фыркнул от сдерживаемого с трудом смеха, но почти сразу посерьезнел. «И все же, Вера...» Мягко продолжил он свои уговоры. Выразительно посмотрел на призрака, который продолжал мерцать почти по центру комнаты. «Позвольте мне разобраться хотя бы с этим недоразумением. Насколько я знаю, вы не являетесь специалистом в подобного толка делах». «Вы тоже», — парировала я. «Вы же менталист, а не некромант». «Но опыта в решении магических проблем у меня побольше будет», — не унимался Норберг. «Или вздумаете с этим поспорить?» В последней фразе скользнул холодок, как скрытое предупреждение, мол, некоторой особе все-таки надлежит вспомнить об определенных границах и нормах этикета. Я засопела, с сомнением глядя на неупокоенного духа. К этому моменту призрак окончательно материализовался и предстал перед нами в виде сгорбленного старика, облаченного в какую-то рваную хламиду. Вместо пояса — обрывок цепи. На руках болтаются ржавые оковы. Ох, печенью чую, что этому недоразумению, выражая словами Норберга, ни одна сотня лет. А следовательно, у меня могут возникнуть серьезные проблемы с его окончательным упокоением. «Если я соглашусь, то что вы потребуете взамен?» Подозрительно осведомилась я. «Сущую мелочь?» Норберг показал в улыбке все свои белоснежные зубы. Сделал шаг ко мне навстречу и проговорил, интимно понизив голос. «Вера Алекса, я очень хочу принять участие в расследовании сегодняшнего нападения на вас. Вы можете считать меня посредним мерзавцем, но я готов поклясться своим именем и честью, что не имею к этому ни малейшего отношения». «Ну и зачем вам тогда ввязываться во все это?» Не унималась я с расспросами. «Только не говорите, что будете действовать сугубо по доброте душевной. Все равно не поверю». «Я не собирался даже нести подобный бред». Норберг издал короткий смешок. «Вера, буду откровенен. Во-первых, за моим желанием участвовать в расследовании стоят вопросы личной выгоды. То заклинание, под действие которого вы угодили... В общем, как вы уже сами наверняка поняли, это некий сплав чар подчинения и любовной магии. Очень интересный и оригинальный сплав, должен отметить. А следовательно, это имеет непосредственное отношение к ментальной магии. Поэтому к этому делу у меня сугубо профессиональный интерес. Хочу узнать, что за умелец в Хельюне объявился, и почему я о нем ничего не знаю». И он замолчал, видимо, решив, что исчерпывающе ответил на мой вопрос. «А во-вторых, надоедливо напомнила я. Вы сказали, во-первых, следовательно, есть и другая причина». «Конечно». Норберг словно нехотя кивнул, сделал паузу, после чего вкрадчиво прошептал, внимательно наблюдая за моей реакцией. «Виер Алекса, не буду скрывать очевидное. Я с особым трепетом отношусь к вам. И мне неприятно, что кто-то осмеливается угрожать вашей безопасности». Я изумленно хмыкнула. «Вот это да! Такого признания я как-то не ожидала. И как мне на него реагировать?» «Ну, а теперь я бы приступил к ликвидации этого призрака». Вдруг резко переменил тему разговора Норберг и вновь начал говорить нормальным голосом. «Если вы не против». Я в ответ лишь неопределенно пожала плечами. Как-то все это очень странно. По здравому размышлению, это я должна просить Норберга о помощи, потому что, признаюсь честно, понятия не имею, как заставить неупокоенный дух вернуться в мир мертвых. А в итоге могущественный маг сам чуть ли не упрашивает меня позволить ему это сделать. «Вы не против?» Уже вопросительно повторил Норберг, глядя на меня блестящими от непонятного возбуждения глазами. «Делайте, что считаете нужным», — медленно произнесла я. «Ладно, демоны с ним. Пусть участвует в так называемом расследовании. Он ведь все равно найдет способ сунуть в это дело свой любопытный нос. Неважно, дам я ему разрешение или нет». Норберг кивнул, показывая, что услышал меня. Посмотрел на призрака. «Что?» Немедленно взволновался старик и поспешно отлетел к противоположной стене, звеня цепью. «Я посланник богов. Меня нельзя изгонять. Я был послан в мир живых для того, чтобы грешники успели раскаяться. И ты, презренный сын блуда, должен быть счастлив, что попал в число избранных». «О да, не беспокойся, старик, я счастлив безмерно», — с сарказмом заверил его Норберг, после чего прищелкнул пальцами. Тотчас же призрачная фигура окуталась ярко-алыми всполохами. Это было очень красиво. Я приоткрыла рот от восхищения, с замиранием сердца любуясь тем, как молочно-белый туман пронизывают все новые и новые молнии. Правда, моя радость была омрачена горьковатым привкусом огорчения и зависти. Эх, никогда мне не достичь таких высот в магическом искусстве. А так бы хотелось тоже одним легким движением уничтожать врагов. Норберг горделиво приосанился, и бросил на меня снисходительный взгляд через плечо. По всей видимости, он ожидал, что я начну на все лады восхвалять его. Что же, это было меньше, чем я могла бы его отблагодарить, и я послушно открыла рот, намереваясь вылить на менталиста поток льстивых комплиментов. Но не успела сказать и слова, как туман, почти развеявшийся после заклинания Норберга, опять начал концентрироваться. Секунда-другая, и неупокоенный дух опять появился на том же месте. Старик запрокинул голову назад и зловеще расхохотался, громыхая своими оковами. «Ха-ха-ха-ха-ха!» Тоскливый, неприятный смех эхом отразился от стен и вернулся к нам многократно усиленным. Норберг вздрогнул и стремительно обернулся к призраку, недовольно цокнул языком. «Ну надо же!» — проговорил он. «А призрак подревнее будет, чем я думал». Мне не нужны были пояснения. Получается, мои опасения оказались верны. В моем доме действительно воплотился какой-то очень старый дух, который так просто не изгнать. Более того, сии нематериальные субстанции, как правило, обладают весьма дурным нравом и прекрасно взаимодействуют с окружающей средой. Ох, как бы беды не случилось, а то с этого вредного типа станется столкнуть кого-нибудь с лестницы. «Никому не позволено развеять дымом достопочтенного Виера Гастона Гальера!» — патетично провозгласил старик. «Я карающий меч, посланник богов!» «Повторяешься?» — буркнула я себе под нос. «Хоть бы что новое придумал». Тем не менее, слова старика почему-то заставили меня встревожиться. «Гастон Гальер. Почему мне кажется знакомым это имя?» «Вообще странно», — задумчиво проговорил Норберг, разглядывая призрак. «Этот дух весьма древний. Навскидку рискну определить, что ему никак не меньше века, а скорее всего двух, если не трех. Но ваш дом не тянет на столь старое строение. Тогда откуда он тут взялся? Неупокоенные духи обычно привязаны к тому месту, где погибли. Если судить по оковам на руках и ногах сего субъекта и цепи на его поясе, то возможно предположить, что это знаменательное событие случилось в каком-нибудь подземелье. В вашем доме, Виера, есть подвал?» «Только ледник на кухне», — честно призналась я. «Но там точно не хранится ничьих останков». «Вы уверены?» — спросил Норберг. «Вдруг не заметили скелета за мясным окороком?» Я с негодованием вскинулась было, желая ответить ему что-нибудь очень резкое, но тут же осеклась, перехватив его смеющийся взгляд. «Издеваетесь?» Скорее утвердительно, чем вопросительно протянула я. «Простите», — извинился Норберг, правда, продолжая при этом язвительно улыбаться. «Просто вы, Виера, так забавно зритесь. Ну, а теперь серьезно». И тут же его фиалковые глаза заледенели, а в голосе прорезались обычные повелительные нотки. «Алекса, как бы то ни было, но этот призрак не мог появиться на пустом месте. Если ваш дом не место его гибели, то получается, здесь должна быть какая-то вещь, очень близкая ныне покойному Виеру Гастону Гальеру, с которой связана частичка его души». Я мимоходом отметила, что Норберг чуть ли не впервые с момента нашего знакомства назвал меня просто Алексой, отпустив неизменное Виера. Хотя нет, он уже позволял себе подобную фамильярность. В королевском саду, когда рассказывал, что именно ему от меня понадобилось. Будем надеяться, что в этот раз обойдется без попытки соблазнения. «Вспоминай, Алекса», — попросил меня Норберг, и в его устах мое имя, без обязательного упоминания о моем замужнем статусе, прозвучало почти непристойно. Он произнес его с такой волнующей хрипотцой, что на какой-то миг мне почудилось, будто я стою перед ним совершенно обнаженной. Бррр! Я невольно передернула плечами, прежде бросив осторожный взгляд на себя. Ну а вдруг Норберг применил ко мне какую-нибудь магию подчинения запредельно высокого уровня, и я действительно разделась перед ним, сама не заметив этого. Но нет, хвала небесам, я по-прежнему была в том самом платье, которое не успела сменить после столь неудачного возвращения с приема у королевского наместника. «Порок!» Вдруг с отвращением выплюнул призрак. «Я чувствую в воздухе этой комнаты вожделение. И сейчас вы начнете предаваться разврату прямо здесь!» И он негодующе ткнул костлявой рукой в сторону стола, залитого пеной. Не весть в который раз за этот вечер я покраснела. Язык вырвать мало этому духу. Разврат, вожделение, порок. Мог бы и поинтереснее тему для разговора выбрать. Норберг с искренним любопытством наблюдал за моей реакцией, и я почувствовала, что краснею еще сильнее. Да, сдается, я уже начинаю жалеть о нашем соглашении. Справилась бы как-нибудь и сама с этим призраком. «Алекса!» Почти пропел Норберг, пока я безуспешно сражалась со своими нервами и усилием воли пыталась вернуть лицу обычный цвет. «Так что насчет моих слов? В вашем кабинете должна быть какая-нибудь вещь, которая прежде принадлежала этому Гастону. Постарайтесь вспомнить». Последнюю фразу он произнес настолько издевательским тоном, будто очень сомневался в моих умственных способностях. Покраснеть больше я не могла при всем желании, и неожиданно я рассердилась на этого напыщенного, высокомерного типа. Точнее, даже не так. Я не переставала на него зриться с того самого момента, как увидела на приеме в честь нового королевского наместника. Что скрывать очевидное? Мне не нравилось его очередное появление в моей вроде как устоявшейся жизни. Подсознательно я ожидала от менталиста всевозможных пакостей. Пока он вел себя вроде как более-менее прилично. Но кто знает, что будет потом. Впрочем, я немного отвлеклась. Итак, я рассердилась на Норберга. Но больше всего я рассердилась на себя за то, что проявила немыслимую небрежность и отбыла на бал, прежде не прибрав за собой. За то, что не смогла справиться с последствиями загадочных чар и теперь не в силах даже обнять Дариана. Промолчу уж про свою привязанность к дешевым любовным романам, из-за которой я попала в столь неловкую ситуацию и, по всей видимости, сильно обидела супруга. Надо собраться с мыслями и силами. Я решительно кивнула, согласившись со своим мысленным выводом. Прочь лишние эмоции, которые мешают рассуждать. Здравствуй, холодная логика и трезвый расчет. Итак, Гастон Гальер. Это имя мне знакомо. Следовательно, я совсем недавно видела упоминание о сём человеке. А Норберг говорит, что дух воплотился в моем кабинете из-за того, что здесь оказалась некая вещь, принадлежащая этому самому Гастону при жизни. Разумно будет предположить, что имя сего сурового старца было начертано именно на этой вещи. Я задумчиво оглядела кабинет. Затем мой взгляд остановился на шкафу, содержимое которого по счастливой случайности почти не пострадала от последствий моего неумного и неосторожного эксперимента. «Ага!» — воскликнула я, почувствовав, как в глубинах моей памяти забрежило смутное подобие воспоминания. Я рванула в нужном направлении, едва не сбив Норберга с ног. Менталист поспешно отпрянул в сторону, уходя от возможного столкновения. А я принялась рыться на полках. Где же эта проклятая книжка по некромантии, которую около недели назад я притащила с барахолки? Точно помню, что сюда ее клала. Увы, поиски результата не принесли. Через пару минут я озадаченно отвернулась от шкафа и привычным жестом запустила руку в густые, слипшиеся от лака волосы, все еще сохраняющие подобие прически. С досадой вытащила несколько шпилек, которые особенно больно царапали кожу. «Если вы скажете, что ищете, то я могу помочь», — негромко проговорил Норберг. «Книжка», — ответила я. «Я купила не так давно книжку, точнее даже блокнот какой-то, небольшой с потрёпанной обложкой. Мне кажется, что на первом листе было написано имя этого зануды». «Я не зануда!» С возмущением воскликнул дух, и очертания призрачной фигуры пошли радужными всполохами. «Я...» «Да-да, я помню. Карающий меч богов и все такое прочее». Невежливо перебила его я, занятая своими мыслями. Призрак от такой бесцеремонности даже подавился, забулькал, давясь словами и искрясь еще сильнее. Норберг опасливо покосился на него. Затем подошел ко мне ближе и поинтересовался. «А чему была посвящена эта книга?» «Магии мертвых», — честно призналась я, не видя резона вскрывать очевидное. Норберг явно не ожидал от меня такого ответа. Он изумленно вскинул брови, а его губы сложились в безмолвном «О». «Не подумайте дурного!» — залепетала я, почему-то почувствовав себя обязанной оправдаться. «Просто я захотела побольше узнать об этом виде колдовского искусства. Нельзя сделать защитный амулет, если толком не разбираешься в сути вопроса». «То бишь, в ментальной магии вы весьма поднаторели». По-своему интерпретировал мои откровения Норберг. «Потому как амулеты против чтения мыслей у вас получаются преотменные». Я досадливо цокнула языком. Далась ему эта ментальная магия. Вообще-то сейчас мы совсем о другом разговариваем. «Я была уверена, что положила блокнот сюда», — продолжила я и быстрым взглядом пробежалась по полкам в безуспешной попытке найти знакомый синий корешок. Но ошиблась. Его тут нет. «Позволите помочь?» — предложил Норберг. Я немедленно насупилась. «Он что, желает лично осмотреть мой кабинет?» «Как-то я не в восторге от такого предложения. Мало ли, что он может тут найти». «Просто закройте глаза», — почти сразу предложил менталист, не дождавшись от меня разрешения. «И попытайтесь вспомнить, когда и где в последний раз держали этот блокнот в руках». Я послушно зажмурилась, не увидев ничего дурного в этом совете. А и впрямь, почему бы не попробовать вернуться в прошлое? Итак, была суббота, когда я пришла домой, изрядно нагруженная купленными книгами. Стоило признать, моя вылазка в портовые торговые ряды оказалась чрезвычайно плодотворной. За какие-то сущие гроши я обзавелась несколькими весьма редкими томами, который с превеликим удовольствием мне за несколько медиков всучил весьма пропитого вида моряк. Бедняга, видимо, не успел покинуть Хельон перед февральскими морозами, когда теплое течение отходит от берегов и на целый месяц судоходство оказывается прекращенным. И теперь маялся от безделья, потихоньку распродавая принадлежащее ему имущество. мы расстались чрезвычайно довольны друг другом и сделкой. И только я собралась отправиться к карете, как меня окликнула старуха, настолько замотанная в какое-то тряпье, что более напоминала некий куль. Я вдруг замерла, осознав, что все это проговариваю вслух. Ох, как это так? Это какая-то магия? Резко распахнула глаза и с настоящей ненавистью уставилась на Норберга, внимательно слушавшего мои откровения. «Как вы это сделали?» Прошипела, схватив рукой за кулон, чтобы проверить, на месте ли он. «Всего лишь капелька магии для улучшения вашей памяти». Норберг широко улыбнулся. Правда, его глаза при этом оставались удивительно серьезными и холодными. Приказал: «Продолжайте». И я продолжила. А что мне еще оставалось? Наверное, стоило возмутиться. Но призрак по-прежнему никуда не желал деваться. Он самым наглым образом мерцал посередине комнаты, явно намереваясь по мере сил и возможностей отравлять мою жизнь и дальше. И я прекрасно осознавала, что лишь Норберг сумеет отправить надоедливый дух во свояси в мир мертвых. «Да я, в общем-то, все сказала». Я смущенно пожала плечами. Старуха предложила мне купить у нее блокнот. Мол, он принадлежал известному в Хельюне некроманту, и мне наверняка будут интересны его заметки. И я подумала, почему бы нет? Никогда не поздно узнавать новое из самых разных областей жизни. Она сказала, где нашла этот блокнот? Спросил Норберг. «Да». Я нахмурила лоб, припоминая подробности давнишнего разговора. «Вроде как нашла в сундуках, которые много лет хранились на чердаке ее дома. В последнее время она чувствовала приближение вечного странника, решила подготовиться к смерти и составить завещание. А для этого необходимо было разобраться в вещах. Вот в процессе и обнаружила записи». «И вы ей поверили?» В голосе Норберга скользнули откровенно скептические нотки. Я пристыженно промолчала. Только сейчас я поняла, что рассказ старухи прозвучал несколько странно. Если честно, при всем желании я не могла представить ее лазающей по чердакам. К тому же она опиралась на клюку и при ходьбе едва передвигала ноги. «Ну а как выглядела та старуха?» Милостиво сменил тему Норберг. «Старуха как старуха!» Я обескураженно всплеснула руками. «Я же сказала, она была так замотана в тряпье, что напоминала какой-то куль». «То бишь, ее лица вы не видели?» Переспросил менталист. «Ну да!» С вызовом проговорила я, не понимая, почему необходимо уточнять настолько очевидные вещи. «А почему тогда настолько уверены, что имели дело именно со старухой?» Я начала уже уставать от этого разговора, который более всего напоминал самый настоящий допрос. И потом мне уже надоело объяснять прописные истины. «Потому!» — рявкнула я. «Она была с клюкой, и голос у нее был скрипучий. И вообще, что я старуху от молодой не отличу?» Отличите, знаете. Насмешливо повторил Норберг. Огляделся, явно выискивая что-то. Заметил свисающую с кресла пушистую шерстяную шаль, по какой-то счастливой случайности избежавшую участи быть залитой зеленой пеной. Подошел к ней и ловко накинул на себя. Я скептически наблюдала за его действиями. Ну и что он желает мне продемонстрировать? Как бы то ни было, но... На этом месте своих рассуждений я запнулась. Это было немыслимо, но Норберг каким-то образом прямо на моих глазах преобразился, сгорбился, став раза в два меньше ростом, тяжело оперся на спинку кресла, будто ему больно было стоять. «Деточка, помоги старому человеку!» Проскрипел голос, лишь очень и очень отдаленно напоминающий его. Правда, через мгновение он скинул с себя шаль, вновь вернувшись к своему обычному облику. «Как вы это сделали?» — потрясенно спросила я. «Это чары иллюзии? Но я ничего не почувствовала». «В том-то и дело, что я не использовал никакого заклинания», — серьезно проговорил Норберг. «Люди обычно видят то, что готовы увидеть. Немного самого обычного реквизита, и вот перед вами старик или старуха. Вполне достаточная маскировка для недолгого разговора. А вот если бы я использовал магию того уровня, что превратила вас в Виерису Лоренцию на королевском маскараде, то вы бы не почувствовали неладного, даже пообщавшись со мной час и более». «То есть вы хотите сказать, что на самом деле блокнот некроманта мне продала не старуха?» Недоверчиво уточнила я. «Но кому и для чего могло бы понадобиться подсовывать мне эту проклятую княженцию?» «А кому и для чего понадобилось похищать вас и вызывать в вашем муже неприязнь к вам?» Парировал Норберг. Устало вздохнул. «Арекса, пока я ничего не берусь утверждать, но чем дольше я разговариваю с вами и чем больше фактов узнаю, тем загадочнее выглядит история. По-моему, вы угодили в серьезную беду. Понять бы еще, кому это может выгодно?» После слов Норберга по моему позвоночнику пробежала холодная дрожь. Но я заставила себя недоверчиво улыбнуться. «По-моему, вы просто пугаете меня», — сказала я, правда, уже без прежней уверенности. «Блокнот, Алекса», — мягко напомнил Норберг. «Куда вы его положили? Только не говорите, что не сунули ваш любопытный и прихорошенький носик в его содержимое. Все равно не поверю». «Сунула?» Неохотно подтвердила я. Но почти все записи были сделаны на языке, которую я не смогла распознать. Только изредка проскальзывали знакомые слова. Поэтому я подумала, что зря потратила деньги и кинула блокнот. О! И я торжествующе вздела указательный палец. Ну, конечно же! Я с досадой кинула блокнот в нижний ящик своего стола, решив позже определиться с его судьбой, выкинуть ли или попробовать расшифровать записи. «И?» Вопросительно протянул Норберг, без особых проблем догадавшись о причинах моей радости. «Где же этот блокнот?» Вместо ответа я рванула к своему рабочему месту, опять едва не сбив менталиста с ног. Благо, что Норберг обладал просто-таки нечеловеческой реакцией и опять успел уйти от столкновения, отпрыгнув в самый последний момент. Правда, около стола я в замешательстве остановилась. Его покрывала целая гора вязкой и весьма тошнотворной на вид пены, которая и не думала оседать. Как-то не хочу я пачкать этой гадостью руки. Если созданное мною вещество способно вызывать из мира мертвых души давно усопших, то кто знает, что оно способно сотворить со мной? «Там!» — сказала я и ткнула пальцем в тот участок пространства, где предположительно находился блокнот. «Книга там?» Норберг подошел ближе. Остановился так близко от меня, что я ощутила приятный аромат его парфюма, напоминающего запах свежескошенной травы. Озадаченно уставился на пену, в глубинах которой скрывалась наша цель. «Надо бы его как-нибудь вытащить», глубокомысленно проговорила я. «Надо бы», согласился со мной Норберг и выжидающе посмотрел на меня. «Он полагает, будто я этим займусь. Ха! Как бы не так! Мне и без того сегодня сильно досталось, чтобы еще руки марать во всяких подозрительных субстанциях». «Вы обещали помочь?» Вкрадчиво напомнила я и гадливо улыбнулась, заметив, как Норберг переменился в лице, явно не обрадованный открывшейся перед ним перспективой. Добавила с нажимом: «Так помогайте». «Но это ваш стол», проговорил он после секундного замешательства. «Не боитесь, что я могу найти в нем что-нибудь компрометирующее?» Если говорить откровенно, то компрометирующие вещи там действительно имелись. Тот самый любовный роман, о котором во всеуслышание поведал призрак. Но с другой стороны, дух уже выложил мой маленький постыдный секрет. А больше там нет ничего такого, из-за чего я могла бы покраснеть. «Нет, не боюсь», — честно ответила я. «Весь мой стол в вашем полном распоряжении, Виер». «Можете называть меня просто по имени Алекса», — великодушно разрешил мне маг. Я опасливо кашлянула. «Ой, а почему это он вдруг начал так любезничать?» «Нет уж». Прежний, подчеркнуто вежливый стиль общения нравился мне намного больше. «Ну-с, приступим», Без малейшего энтузиазма в голосе тем временем продолжил Норберг. Снял с себя камзол, огляделся по сторонам, в поисках места, куда бы можно было положить это настоящее произведение портновского искусства. «Давайте я подержу», — любезно предложила я, понимая, что иначе Норберг рискует загубить великолепное сукно и прекраснейшую ручную вышивку на лацканах. В конце концов, это было наименьшим, чем я могла отблагодарить его за помощь. «Премного благодарен». Норберг почтительно склонил голову, принимая мое предложение. Затем опять повернулся к столу, начав тщательно засучивать рукава белоснежной шелковой рубашки. Я невольно хмыкнула, когда увидела шрам на правой руке мага, глубокий и безобразно рваный. Он шел от самого запястья и терялся под тканью на уровне локтя. На след от удара ножом не похоже, слишком неровные края. Такое чувство, будто ему вспороли руку чем-то, что более всего напоминает крюк, на котором мясники подвешивают туши животных для разделки. Я открыла даже рот, желая спросить, как именно он получил столь своеобразное украшение. Но тут же захлопнула его обратно. Нет, мой вопрос прозвучит слишком неприлично. Такие вещи как-то не принято обсуждать с посторонними. Хвала небесам, Норберг не заметил, что я заинтересовалась его шрамом. А если и заметил, то предпочел не заострять на этом внимание. Несколько раз глубоко вздохнув, он решительно шагнул к пене, даже не пытаясь скрыть гримасы омерзения на лице. «Стойте!» Вдруг громогласно провозгласил призрак, который все это время вел себя на редкость тихо и внимательно слушал нашу беседу. Норберг остановился и удивленно обернулся к неупокоенному духу, бывшему при жизни некромантом по имени Гастон Гольер. Теперь призрак мерцал позади меня, поскольку как-то незаметно перетек от центра комнаты к двери. Почему-то мне это не понравилось. Было такое чувство, будто дух пытается отсечь нас от выхода. Неужели он планирует напасть? Не могу сказать, что эта мысль испугала меня, но не боялась я призраков. Однако некое чувство тревоги я все-таки испытала. Если этот дух действительно древний, то он вполне способен устроить небольшой переполох дома. А Дариан и без того слишком зол на меня из-за всего этого безобразия. И я в сотый, наверное, раз с тоской посмотрела на загубленный старинный паркет и гирлянды зеленой слизи, свисающие с потолка. «Стойте!» Немного тише повторил призрак, убедившись, что все наше внимание приковано к нему. Спросил у Норберга: «А что вы намерены делать, когда найдете блокнот?» Ага, стало быть, дух на самом деле весьма внимательно прислушивался к нашей беседе. Ну что же, полагаю, его должно обрадовать обещание скорого упокоения. Обычно разбуженные призраки всеми силами стараются как можно скорее вернуться в царство вечного покоя и тьмы. мы развеем тебя!» Выпалила я, не дожидаясь, когда подаст голос Норберг. «Не беспокойся, Гастон, совсем скоро ты вернешься туда, где должен быть, в царство мертвых». «Алекса...» Вдруг укоризненно обронил Норберг, почти не разжимая губ. Я удивленно на него посмотрела. Что это он так забеспокоился? Я ведь сказала чистую правду. И вообще... Додумать свою мысль я не успела, потому как призрак вдруг возопил не своим голосом. «Я в царство мертвых? Да никогда! Я послан богами, чтобы карать грешников. И ты, блудная черь, будешь первым моим свершением на сей тяжкой дороге искупления!» «Ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Как-то меня насторожило то, как это прозвучало. А еще сильнее мне не понравилось, что призрак вдруг принялся увеличиваться в размерах. Молочно-белый туман, из которого сплеталась фигура старца, неожиданно вздыбилась волной надо мной. Я запрокинула голову к потолку и почувствовала себя настоящей карлицей перед исполинским чудовищем. Но куда сильнее меня испугало то, что в глубине дымки начали проскакивать алые разряды, будто призрак копил силу для решающего удара. «Алекса!» Сквозь зубы выплюнул Норберг. «Ваш язык, Вьера, иногда бывает чересчур болтливым, так и тянет его немного укоротить». Вопреки обыкновению, сейчас я была совершенно согласна с менталистом. Но я думала, что Гастон обрадуется скорому упокоению. Кто же знал, что нам не повезло столкнуться с настолько фанатично настроенным духом? «Ишь ты, блудной черью меня обозвал!» «Я зажарю тебя в огне своей ярости, грешница!» Пророкотал призрак, и только что вставленные оконные стекла жалобно задребезжали от его голоса, рискуя вновь разбиться. «Пусть пламя и боль очистят твою душу перед судом богов!» «Сделайте же хоть что-нибудь!» Жалобно взмолилась я Норбергу. Я была не в силах оторвать взгляда от призрака, в глубине которого медленно наливались багрянцем смертельные чары, поэтому не имела ни малейшего понятия, чем это менталист занимается за моей спиной. «Отвлеките его как-нибудь», — приказал мне Норберг. «Мне нужно несколько минут». Я гулко сглотнула вязкую от леденящего ужаса слюну. «Отвлечь его? Но как?» «Ты умрешь, слыша свои крики и вдыхая аромат своего жареного мяса!» Продолжал извращаться в угрозах дух. «Но твои мучения очистят тебя от зловонного дыхания бога пасынка. Не плачь, дочерь. тебя ждет счастливая загробная жизнь. Угу, утешил, называется. Я не хочу умирать. Мне всего 21. Я совсем недавно вышла замуж. И даже не успела еще обзавестись потомством. Хотя вряд ли, конечно, наличие дочери или сына утешили бы меня в преддверии скорой и страшной гибели. Скорее наоборот. Было бы очень обидно и горько, что я не увижу, как мои дети взрослеют и превращаются в настоящих самостоятельных личностей. «Слушай, давай поговорим!» Жалобно взмолилась я, с отчаянием наблюдая за тем, как неотвратимо набирает силу темно-багровое свечение в глубине призрака. «Почему ты на меня так взъелся? И ничего я не блудница. Я ни разу не изменяла своему мужу». «Пока». Почти беззвучно фыркнул за моей спиной Норберг, отчего у меня немедленно зачесались кулаки, как следует двинуть ему. Чего он лезет в мой разговор с призраком? Сам же просил его отвлечь. «Пока не изменяла». Удивительно, в унисон с ним воскликнул неупокоенный дух. «Все женщины — суть гнилые создания. Похоть наполняет ваши мысли. Похоть живет в вашем чреве. Ваше нутро истекает сладострастной влагой». Я невольно закашлялась от таких откровений. Вообще-то никакой влагой, тем более сладострастной, мое нутро не истекает. «Ты испытывала похоть даже к рисунку». С упоением продолжил обличать меня призрак. «Не сомневаюсь, что твоя верность супругу мера вынужденная. Просто боишься попасться на горячем. Знаешь, какова была кара неверным женам в мое время?» «Не сомневаюсь, если бы Гастон Гальер стоял передо мной во плоти, то обязательно забрызгал бы меня слюной. Вон как беснуется. Даром, что давным-давно мертвец. Видать, холодные земли царства теней далеко не все горячие головы могут остудить. Но разговор надлежало всеми возможными способами продолжать. Хотя выбранная тема мне совершенно не нравилась. Поэтому я обреченно спросила: «Ну и как же их наказывали?» «Неверных подлых змеюк забивали камнями на смерть». От рева призрака окна опасно завибрировали. Ого! Как бы Дариану опять не пришлось ночью бегать в поисках работников, способных заменить стекла в кратчайший срок. Кстати, а куда подевался мой супруг? Неужели еще никого не взволновали загадочные крики, раздающиеся из моего кабинета? Призрак, право слово, о соблюдении тишины в ночное время совсем не задумывался. Орет, так будто его режут. Даже обидно немного. Значит, как Гизберту на помощь прийти, так Дариан тут как тут. А как его жену некий зловредный дух решил на месте испепелить, так его и след простыл. Я изумленно хмыкнула, ощутив, как в душе пробудилась раздражение. Да не просто раздражение, а самый настоящий гнев. Если бы в этот момент передо мной предстал Дориан, то не уверена, что я смогла бы удержаться от искушения наброситься на него с кулаками. «Да что со мной такое?» И почти сразу в коридоре послышался какой-то шум. В дверь резко забарабанили, и я услышала голос Дориана. «Алекса, что там происходит?» Взволнованно закричал он. «С тобой все в порядке?» «Нет, со мной далеко не все в порядке, потому что гнев на вроде как любимого супруга даже не думал униматься. Напротив, теперь к нему прибавилась досада от того, что он все-таки пришел. Значит, исчезла причина для того, чтобы устроить громогласную ссору и навсегда разорвать отношения». Я вздрогнула, когда до меня дошел весь смысл последней мысли. «О, небо! Я действительно так подумала?» Получается, кто бы ни всучил тому нападающему жезл с готовым заклинанием, он желал лишь одного — навсегда рассорить меня с мужем. Точнее, как раз наоборот, заставить Дориана разлюбить меня. Но кому мог помешать наш брак? Впрочем, сейчас было ни время и ни место рассуждать о подобном. Призрак, который сейчас напоминал ярко-алый, готовый в любой момент взорваться шар, неприятно расхохотался. «Ага, а вот ты, будущий рогоносец, пожаловал!» Продолжил он чуть ли не криком. «Ну что же, как нельзя более кстати! Пусть присутствует при последних мгновениях жизни своей отвратительной женушки!» В дверь после этого ударили с такой силой, что она жалобно заскрипела, лишь каким-то чудом не слетев с петель. Я успела еще удивиться, поскольку не помнила, чтобы я или Норберг ее закрывали. Да и вообще прошлым вечером Дориан уже выбил ее, когда настойчиво приглашал меня на прием к королевскому наместнику. Быстро же ее починили. Хотя, скорее всего, не обошлось без магии призрака. А неупокоенный дух, между тем, медленно отправился ко мне. Выглядело это так, будто волна алого дыма начала опускаться на мою голову. И я не сомневалась, что как только она накроет меня, я погибну страшной и мучительной смертью. Я попятилась, не отводя взгляда от спятившего призрака. Да, кто бы мог подумать, что вечный странник пожалует ко мне в облике вернувшегося из небытия фанатика древних времен, по какой-то причине ненавидящего всех женщин без исключения. «Ага!» В этот момент довольно произнес Норберг. «Нашел!» В дверь опять кто-то с треском врезался. И вновь она устояла, подтверждая мои наихудшие предположения о том, что призраку хватило сил заблокировать ее. Алый дым уже клубился над самой моей головой. Неприятно запахло паленым. и я осознала, что это затлели мои волосы, от ужаса стоявшие дыбом. Пригнулась было, шагнула еще назад, и с приглушенным воплем полетела на пол, споткнувшись обо что-то. Прибольно треснулась затылком об очень твердый пол, да так, что даже искры из глаз полетели. Нет, это было не образное выражение. В этот момент мир вокруг меня самым настоящим образом взорвался. Комната закружилась волчком. Кроваво-красный туман, в который обратился весьма воинственно настроенный дух, взбурлил, ежесекундно меняясь в оттенках от светло-розового до темно-багрового, почти черного. Это было бы очень красиво, если не было бы так жарко. Языки невидимого пламени почти касались меня, и я испуганно сжималась, ожидая, что в любой момент почувствую острую боль ожога. «Алекса!» Продолжал бесноваться в коридоре Дариан. Несчастная дверь тряслась так сильно, будто в комнату ломился обезумевший великан. И неожиданно все закончилось. Вообще все. От наступившей мертвой тишины зазвенело в ушах. Алый дым поспешно отхлынул от меня. Собрался сплошной пеленой под потолком, а потом начал медленно рассеиваться, уже не неся с собой смертоносного жара. «С вами все в порядке?» Я удивленно возрилась на Норберга, который стоял надо мной. Менталист смотрел на меня с искренней обеспокоенностью во взгляде. Рукава его прежде белоснежной рубашки были густо перепачканы зеленой слизью, а в правой руке он сжимал что-то весьма обгоревшее, отдаленно напоминающее злополучный блокнот. «С вами все в порядке?» Повторил он вопрос, протянул мне руку. Я не стала разыгрывать сцену глупости и отказываться от его помощи. Боюсь, сама я сейчас была не способна на подобный подвиг. Прохладные пальцы Норберга, на удивление, сильно и в то же время мягко обхватили мое запястье. Он осторожно потянул меня вверх. Миг-другой, и я уже стояла около него. Правда, бешеная круговерть перед моими глазами лишь усилилась после того, как я приняла вертикальное положение. Видимо, затылком я ударилась все-таки очень сильно. «Алекса!» Отчаянно взвыл за дверью Дариан, и она с треском отлетела в сторону. Должно быть, мой супруг не ожидал, что на сей раз она так легко поддастся, потому как по инерции пробежал чуть ли не полкомнаты, пока не остановился. А мне в этот момент окончательно подурнело. Пол под моими ногами сильно покачнулся, попытался поменяться местами с потолком, и я закономерно рухнула. Правда, перед самим обмороком успела почувствовать, как Норберг мягко принял меня в свои объятия. Вряд ли Дариану это понравится. Успела промелькнуть в моей голове одинокая мысль, и, наконец-то, стало тихо и темно.